первое дело которой — эксгумация 32 спешно захороненных, неопознанных трупов силами Международного Красного Креста, группы содействия ОБСЕ, экспертов Совета Европы, представителей Комиссии по правам человека ООН. Фактически позиция – установление в некотором роде международного протектората над дальнейшим расследованием трагедии Дачного. Чтобы понять реакцию Кремля и генсекретаря Аннана на такие эскапады, приглядимся повнимательнее к тому, что происходит в ООН образца весны 2001 года. И прежде всего к самому Кофи Аннану. Возможен ли в принципе подобный международный протекторат в Чечне под эгидой ООН? И что может генсекретарь? Надо сказать, когда доклада еще не было и в помине, а равно как и общественного скандала с ним связанного, «Новая газета» уже пыталась найти ответ на те же самые вопросы в Нью-Йорке, причем непосредственно в штаб-квартире ООН. Более того, в самых что ни на есть дипломатических кулисах-кулуарах, комнате отдыха между заседаниями Совета Безопасности, где варится международная гуманитарная политика. Естественно, в эти скрытые от посторонних глаз места корреспондента «Новой газеты» провели и представили, кому надо, нелегально. И тому, кто это сделал по нашей просьбе, огромная благодарность, поскольку пошел он на это именно потому, что знал вопросы, меня интересующие, истинную цель и причину нелегального проникновения в кулуары Совбеза. А именно, что может сделать ООН для разрешения тяжелейшего чеченского кризиса? Как остановить непрекращающиеся страдания гражданского населения в Чечне? Каковы реальные, не паркетные настроения в Совбезе? Возможен ли международный протекторат? Эти вопросы родились не случайно, а из огромного объема информации о реальной обстановке в Чечне. Не той, что старательно вырисовывают помощники в бумагах, подаваемых президенту, и не той, что полита розовым сиропом теленовостей. За этими вопросами одна единственная движущая идея – как остановить войну, прекратить массовое нарушение прав человека в Чечне, а также разложение армии, стремительно теряющей человеческий облик. Моя позиция, основанная на обсуждении десятка вариантов мирного урегулирования сотнями жителей Чечни и простых, и занимающих какие-либо посты, живущих и в Грозном, и в селах, и равнинных, и горных, сегодня такова. В ситуации, как она сложилась к весне 2001 года, без международного протектората обойтись уже невозможно. И хотя сегодня официальная Москва не желает даже думать в подобном направлении, считая его унизительным для себя, такой исход неизбежен. Третья сторона необходима как воздух. Ей предстоит развести на время противоборствующие стороны. А сегодня это отнюдь не боевики и федералы, как уверяет официальная кремлевская пропаганда, а федералы и гражданское население. Утихомирить страсти, насколько это возможно, и повести дело к смягчению позиций. Но вернемся в Нью-Йорк, в Манхэттен. Большинство опрошенных дипломатов, работающих в Совете Безопасности ООН, от которого зависит введение миротворческих сил ООН в любой из регионов, сошлись во мнении, что провести вопрос практически невозможно. Для направления миротворческих сил с мандатом от Совбеза требуется согласие двух противоборствующих сторон. В данном случае гражданское население, принимающее на себя ежедневный удар нарушений прав человека, не может быть признано в соответствии с документами ООН одной из таких противоборствующих сторон. Ну а о согласии российского правительства говорить, конечно, не приходится. Однако есть и другой вариант получения мандата ООН на подобный протекторат, так называемая силовая операция по установлению мира, предусмотренная 7-й статьей. Именно по этому официальному протоколу протекали памятные события в Ираке и Югославии, завершившиеся спустя какое-то время большими неприятностями для США, лишившихся места в комиссии по правам человека ООН. Если суметь подвести чеченский кризис под седьмую статью, уверяли совбезовские дипломаты, то согласие противоборствующих сторон не потребуется. Но Ирак и Югославия – это не Россия. Ирак и Югославия – просто члены ООН, в то время как Россия – постоянный член в Совете Безопасности с правом вето. Решение по седьмой статье принимает совбез. И это значит, вносить в совбез подобное предложение можно кому угодно и сколько душе угодно, но обсуждение их будет длиться вечность, а результат предопределен точкой зрения российского правительства. Не хочет Россия – не может совбез. Большинство дипломатов, работающих в совбезе, пришли к одному единственному выводу. Вариант с миротворческой деятельностью ООН в Чечне исключен, и не надо тешить себя иллюзиями. Единственный, кто может повлиять на ситуацию и помочь выйти из тупика, это лично генеральный секретарь ООН. Далее речь о Кофи Аннане. Можно ли на него надеяться? Именно этот вопрос был задан дипломатам совбеза. И уже тогда, в конце апреля, они говорили о сценарии, воплощенном позднее в Москве. Кофи Аннан абсолютно глух к положению с правами человека в Чечне, а значит и к докладу. Кстати, то были не просто дипломаты третьего звена, а работающие под непосредственным руководством Кофи Аннана, и они уверяли, что ему сегодня все равно, кто и как страдает на крошечном пятачке планеты, раз этот пятачок располагается на территории Российской Федерации. Ему важно другое – остаться на второй срок генсекретарства любой ценой. В нашем случае цена – Чечня.